Глава 56. Пат. Дура. Да, дура. Один раз мне удалось провести инквизитора-менталиста, но получится ли в другой? Точно нет. Хотя они же уже решили для себя, что особыми умственными способностями не обладаю. Может, и не станут дальше копать. Дотащив себя до кухни, взяла в руки коробку-аптечку и шлепнулась прямо с ней в кресло. Теперь понятно, откуда все эти намеки про тепленькое местечко при Эйдене. Наверняка записали меня в любовницы, раз вместо одного из стульев тут стоит такой шикарный трон. Решили, что Эйден тут обедает или наблюдает, не говоря уже... ладно. Покопавшись среди значительно поредевших пузырьков, нашла те, что способствуют восстановлению сил. Выпила и прикрыла ненадолго глаза, стараясь не уснуть. Сколько там понадобится им времени, чтобы получить разрешение на обыск? Либо сразу, но тогда они бы уже вынесли дверь, либо после того, как не сумеют добиться от Эйдена нужных результатов. От мыслей, каким образом будут пытаться заполучить от него желаемое, горлу подкатил комок, а сердце заныло. Брис абсолютно уверен, что некая украденная вещь находится в доме. Допустим, это артефакт. Не просто же так они выявляли все магически заряженные вещи. Но если его действительно украл Эйден, а в хранилище его давно не было, то почему хватились пропажи только сейчас? Если Эйден так предан работе, то наверняка заметил, что чего-то не хватает. Не знаю, какие тут правила, но если обнаружилась недостача, старшего хранителя он тут же должен был уведомить. Не доверяет? Возможно. Поэтому и отправился на розыске в одиночку. Либо Брис в курсе пропажи, отправил Эйдена, скажем так, в служебную командировку для поиска украденного. Но тот так и не возвратил найденный артефакт. И снова возвращаемся к первой версии. Как ни крути, а картинка вырисовывается скверная. Вообще, какой во всем этом деле интерес Бриза, что он притащил с собой инквизиторов в обход приказа об обыске? Так торопился успеть, что чуть не опоздал? Захотел стать героем? Или, наоборот, присвоить артефакт себе втихаря, сговорившись с инквизиторами? А ведь Эйден не просто так предупредил меня, чтобы ничего не боялась, будто знал, что произойдет, но при этом предполагал, что меня это не коснется. Значит, был уверен, что все сделал правильно. Хорошо, он нашел артефакт и спрятал в доме. Иначе зачем было заезжать? Помыться? Ерунда. По пути всегда можно завернуть на какой-нибудь постоялый двор, чтобы привести себя в порядок, а затем сразу направиться во дворец. Если прятать, то почему именно в доме? Здесь есть какой-то специальный тайник, не позволяющий сразу обнаружить магическую вещь? Эйден наверняка в курсе возможностей Инквизиции. Тут однозначно нужно что-то посерьезнее, чем... Услышав шорох, я перевела взгляд на плиту и увидела вылезающего из конфорки элементаля. «Роур, а где ты был во время обыска? В гостиной я тебя не видела». «Не показывался. Не люблю инквизиторов». «Надо же, какое совпадение. Я вот тоже их сторонюсь. Особенно потому, что не люблю, когда меня сверлят глазами, а потом бьют об стену. Кажется, Эйден поручал тебе, чтобы со мной ничего не случилось». «Ты сидишь живая, значит, порядок». Я уставилась на Роура, что тот даже заёрзал. «Это ведь тебе Эйден отдал ту вещь, что искал Брис». Элементаль отрицательно замотал головой и тут же исчез. «Ну да, так я и поверила, что самое болтливое существо на свете внезапно стало говорить короткими фразами. Чёрт, а время ведь продолжает утекать». И, возможно, скоро тут появятся инквизиторы. Я достала из шкафа две больших бутыли и выдернула из них пробки почти до конца, чтобы в любой момент можно было их открыть даже зубами. Затем добежала до одной из кладовок, в которых видела толстые перчатки с каким-то прочным верхним слоем, и заткнула их себе за пояс. Быстро вернулась на кухню и достала две глубокие миски, а потом помчалась в гостиную, натягивая перчатки на ходу. Спрятав руки за спину, присела перед камином, из которого высовывалась мордочка элементаля. «Роур, я точно знаю, что вещь у тебя. Что это? Какой-то артефакт? Ты можешь как-то связаться с Эйденом? Если не вытащить из Инквизиции, то хотя бы передать послание». Элементаль опять замотал головой, пятясь назад. Не успел он окончательно исчезнуть, как я резко сунула руки в огонь и вытащила его наружу. Саламандр извивался, пытаясь выскользнуть, но я держала его крепко. «Роур, дело серьезное. Ты же не просто так не показывался инквизиторам на глаза. Получается, что они могут тебя каким-то образом засечь. Они точно явятся с минуту на минуту, и тогда мы все погибнем. Эйден, в первую очередь. Ты хоть понимаешь, что Брис ни перед чем не остановится?» Элементаль упорствовал, а перчатки на мне уже давно догорели. Боль стояла адская, и тогда я метнулась вместе с ним к лестнице. Давно мечтала это сделать, да простит меня магический Гринпис. Приложив Роура об ступеньку, услышала тонкий звон, словно пара монеток упала на пол. Заметив что-то блестящее, откинула Роура подальше, и пока тот кувыркался в воздухе, быстро подобрала едва гнущимися, обожженными почти до мяса пальцами то, что выпало из него. Два тонких ободка оказались ничем иным, как составным кольцом. «Не трогай! Тебе нельзя его трогать!» Не успела я спросить, почему, как сама нашла ответ на свой незаданный вопрос. На каждом ободке был выгравирован символ «Вода», но, судя по выемкам, на каждом кольце не хватает еще одной части, возможно, даже двух, если существует соединительная накладка, скрепляющая все три воедино. «Да не нужна мне ваша магия! От нее только лишние проблемы. Ты можешь как-нибудь передать артефакт Эйдену или предупредить о Бризе?» «Нет, нет, нет, это невозможно. У нас с ним такой договор, что я не могу с ним связаться, только он со мной. И то, если находится возле сильного источника огня...» — взвыл Роур, хватаясь лапками за голову. «Вроде камина?» «Да». Я обессиленно опустилась на пол, дуя на руки, чтобы немного унять боль. Хотя при таких ожогах это было как мертвому припарка. Идея передать Эйдену артефакт провалилась с треском, равно как и предупредить о Бризе. Но раз нельзя отдать, значит, лучше спрятать подальше. Но куда? Посмотрев на ровное пламя, пляшущее по дровам, вспомнила, как Эйден исчез из жилища деда Гонро. «Роур, ты можешь перемещаться по другим каминам, не только тем, что в этом доме?» «Только в тех, где бывал, или нужно попасть хотя бы в один, чтобы пройтись потом по всем каминам одного дома». «Роур, я ведь угадала, что тебя могут обнаружить инквизиторы». «Да, если среди них будет подчиняющий огненную стихию с сильным артефактом. При обыске таких не было». Если бы можно было это сделать, то схватилась бы обеими руками за голову. «Скажи, история с этим артефактом началась до моего появления здесь или после? Я не желаю вреда Эйдену, хочу лишь помочь, но мне действительно важно знать». «Незадолго до тебя, он как раз только переехал в дом». «Правильно, Эйден перестал засиживаться допоздна в своем хранилище, и у преступника появился шанс утащить кольцо или какую-то его часть». «Роур, уходи. Забирай артефакт и уходи. Помнишь, откуда ты его вытащил, когда он был ранен? Там темный город, целые катакомбы под Гренхолдом, очагов просто бесчетное количество. Если инквизиторы туда сунутся, то потеряют очень много времени, чтобы до тебя добраться. К тому же король темного города так просто инквизиторов не пустит. Будет тянуть время, а мы как раз его выиграем, надеюсь». Элементаль подобрал валяющееся на полу кольцо, так как снова соприкоснуться с огненным саламандром у меня не хватило силы воли. «Лара, но тогда огонь во всем доме погаснет». «Ерунда! Разожгу как-нибудь и продержусь. Защита дома падет после твоего исчезновения». «Нет, она выстраивалась отдельно». Роур исчез, но тут же появился, положив рядом со мной огниво. «Им можно, но твои руки, Лара...» «К черту руки, уходи!» Элементаль замешкался, потом сунул кольца в пасть и полез в камин. Обернувшись, вытащил пылающее полено и кинул на ступеньки лестницы, как раз в то место, где остались подпалины, после того, как я треснула Роура. «Надеюсь, еще встретимся, Лара». Саламандр скрылся в камине, а потом по всему дому раздался гул, и огонь погас. Я поднялась с пола и побрела к лестнице, чтобы подобрать полено, плача то ли от боли, то ли от страха за Эйдена, а может и ото всего сразу, дотащила его до камина и принялась чиркать огнивом. Даже не сразу сообразила, что проще взять что-нибудь для розжига. В кабинете Эйдена царил полнейший бедлам, но чистый, неисписанный ничем лист нашелся быстро. Некогда лежащая на краю стола аккуратная стопка бумаги ровным слоем усеивала пол. Не так быстро, как хотелось бы, но огонь занялся, а затем по поленьям в камине гостиной поползло пламя. Пристроила на каминную полку огниво и, баюкая на весу руки, пошла на кухню. Стараясь не кричать от боли, вылила в одну миску половину содержимого первой бутыли, а в другую — второй. Как только не уронила ничего своими клешнями, не знаю. Но, опустив обожженные кисти в первую миску, почувствовала, как боль отступает, а поврежденные ткани обволакивает приятная прохлада. Сбоку от аптечки имелся ящичек, в котором лежали бинты. Замочив один из них в густой мази, дождалась, пока ткань хорошенько пропитается, а затем забинтовала первую руку. «Знаю, при ожогах категорически никаких мазей накладывать нельзя, а тем более перекрывать доступ воздуха к ране». Но Эйден перед отъездом, словно предчувствуя, долго объяснял, что делать при ожогах. «Другой мир, другие правила, другие лекарства и способы лечения». Со второй рукой было гораздо сложнее, но я справилась и с ней. Открамсывая ножницами лишний кусок бинта, я услышала шум на улице. А вот и господа инквизитора явились.